Глава 28. С 5 часов утра я лежу с открытыми глазами. Сердце неровно колотится, конечности сводит холодом. Ощущение того, что я нахожусь в незнакомом месте, усиливается знанием того, что мне скоро предстоит сделать. Вернуться в квартиру Севера, чтобы забрать документы. Забрать паспорта и вернуться звучит куда проще, чем суметь это осуществить. Но душа отчего-то пусто и тоскливо. И это в условиях того, что ко мне вернулся папа. Такое состояние настораживает меня саму, а как его изменить, не имею ни малейшего понятия. Наверное, нужно еще немного времени. В 6 часов, не выдержав, я заставляю себя встать, принимаю горячий душ и спускаюсь вниз. Руфина уже на кухне, укладывает грязную посуду в мойку. Мой взгляд задерживается на початой бутылке виски, стоящей на столе. Кажется, папа отмечал свое возвращение. «Доброе утро, Матурым!» Обернувшись, женщина ласково мне улыбается. «Завтракать будешь?» «А кофе есть?» Я робко присаживаюсь на краешек дизайнерского стула. В доме Винокуровых были такие же. «Сейчас сварю!» Нараспев, отвечает она, начиная порхать по кухне, открывая и закрывая шкафы. Воздух наполняется ароматом молотых зерен, и спустя пару минут передо мной опускается чашка американо, молочник до краев наполненный густыми сливками и тарелка со свежим хлебом, покрытым ломтиками тончайшей пармской ветчины. «На голодный желудок кофе пить вредно», поясняет Руфина, заботливо придвигая ко мне бутерброды. «Кушай, Матурым». Добавив сливки, я делаю первый осторожный глоток. Кофе оказывается очень вкусным. Тот, кто покупал зерна, определенно знал в них толк. «Может быть, еще что-нибудь хочешь?» Женщина открывает холодильник, приглашающий, обводя рукой забитые полки. Итальянские сыры, банки оливок, бутылки свежевыжатых соков, контейнеры с фруктами и овощами. Все то, чего я долгое время не могла себе позволить. Я хочу спросить, как зовут хозяина дома, решившего предоставить нам такое нескромное жилье и дорогое питание. Но потом передумываю и молча пью кофе. Придет время, папа сам мне обо всем расскажет. Когда я расправляюсь с бутербродом, входная дверь распахивается, и на кухне появляется вчерашний водитель Евгений. «Где?» Он мечет вопросительный взгляд в Руфину. «Наверху», — коротко отвечает она, сразу поняв, о ком идет речь. И еще не спускался. Мужчина подходит к столу, садится напротив и оценивающе меня оглядывает. «Скоро поедем». С этими словами он бесцеремонно сгребает бутерброд с моей тарелки и начинает жевать. Решив не притворяться, что мне приятна его компания, я демонстративно выхожу из-за стола. Во-первых, он мог бы поздороваться. Во-вторых, не трогать чужую еду. Если так голоден, следует, по крайней мере, спросить разрешения. Это же элементарная воспитанность. Чувство тревоги продолжает расти. Уж слишком этот Женя отличается от тех людей, с кем папа общался раньше. «Доброе утро!» Знакомый бодрый голос, раздавшийся с лестницы, заставляет меня облегченно выдохнуть. «Встала уже!» Спустившись, папа ласково треплет меня по плечу и просит Руфину сделать кофе. С Евгением они обмениваются рукопожатиями, что тоже выглядит странно. За руку папа здоровался только с равными себе по статусу, а этот тип выглядит как обычный уличный головорез. «Ну что, готовы ехать?» Папа энергично хлопает в ладоши. «На все даю вам 2 часа». «Пап, можно тебя на пару слов?» Я трогаю его за руку. Вопросительно меня оглядев, он кивком указывает на гостиную, мол, идем. «Что такое?» спрашивает он, щелкнув пультом от телевизора, занимающего пол стены. Я с шумом выпускаю носом воздух, перед тем, как начать говорить. Ставить под сомнение действия папы я не привыкла, а потому очень волнуюсь. «Пап, я не то чтобы критикую твой выбор, просто хочу спросить. Этот Евгений, откуда ты его знаешь? В смысле, ты в нем уверен? Он довольно странный и грубый, мне с ним неуютно, и я понятия не имею, как себя вести». «Нормально все. Думаешь, я бы тебя отправил с тем, кому не доверяю?» «Но ты ведь оставил меня с человеком, которого презираешь», — напоминает внутренний голосок. «Хорошо». Я пытаюсь улыбнуться, чтобы папа не подумал, что я ему не верю. Просто он словно из другого мира, не из твоего круга. «Так и есть». В голосе папы звенит металлом. «Но сейчас он и его люди мне нужны. Когда придет время, он исчезнет, не переживай. А пока придется потерпеть. Ты меня поняла?» Он сжимает мое плечо, словно желая усилить значимость этого вопроса. Я послушно киваю. «Поняла, пап». «Ну все, поезжайте». Стальная хватка моментально переходит в ласковое объятие, и папа ведет меня в прихожую. «Ты ведь у меня умница. Заберешь паспорта тихо и без скандала». «А если Север не даст мне уйти?» Шепотом я озвучиваю то, что со вчерашнего дня не дает мне покоя. «Да ничего он тебе не сделает». Поморщившись, папа отмахивается. «То ли влюбился в тебя, то ли жалеет. Пока не могу понять». Я кусаю губу до крови. «Умолять? Если Север ко мне что-то и чувствует, то только второе. Любить такое, как он, не способен». «Но если попробует удерживать, дави на жалость. Плачь, умоляй, вставай на колени. Ты женщина, так что сама ориентируйся по ситуации». «И вот еще что». Папа смотрит на меня пытливо. «Женя пусть остается в машине. Силой нам решать ничего не нужно. Пока мы на ростовской территории, это крайний вариант».